иконописный угол зрения, хотя я не нашла ничего общего между Татлиным и ею. И не Дмитрий с его византийской ученостью помог мне, а одно воспоминание, детское, еще до пансионских лет. Я в церкви, где самый воздух окрашен светом лампад вечерней зарей, проникающей через полуприкрытые окна. Окрашено все. Струящийся дым ладана, мерцающая утварь, странная женская золотая одежда священника, царские врата, окруженные картинами, и другие врата справа и слева, устроены среди картин. Везде, куда ни взглянешь, картины, иконы. Они ни для чего, они не могут быть другими. И нужно, чтобы их было много, потому что все вместе они составляют новую, громадную во всю стену картину. Темно-поблескивающие лица, серебряные ризы, оставляющие открытыми лица и руки. Это чувство детского изумления вспомнилось мне перед картинами. И она сама на московском диспуте бубнового валета, серьезная, стройная, строгая, и ее слова о том, что в искусстве важно не только что и как, но и зачем. Не по поводу, а во имя. 15 декабря 16 года, Петербург. Снег валит хлопьями, а тебя нет, как нет. Не надо думать, что я сваливаю на тебя всю вину своей неудачной любви. Если бы ты приехал, ты мог бы остановиться в комнате Шуры, она уехала, и Кузя уезжает на днях. Сегодня во сне я получила телеграмму о твоем приезде. 17 декабря 16 года, Петроград. Сколько долгих ночей провела я, мечтая о нашей встрече, и в ответ два слова, которые как ножом полоснули меня по сердцу. Меня Бог любовью наказал, повторяю я слова Гамсуна. За что? Не знаю. Зачем лгать перед собой и перед вами, что я в силах переносить этот холодный кипяток? Это солнце, которое светит и не греет. Вы любите и не разлюбите. Так любит игривого котенка. Не пишите мне больше. Это будет лучшим доказательством вашего доброго ко мне отношения. Все хорошо, ничего не изменилось. Вы улыбаетесь, читая это письмо? Ваша правда, в нем есть нечто смешное. Пожалуйста, верните мои письма, которые вам, без сомнения, не нужны. Тураева. Карновский. Константин Павлович вырос в мещанской семье на большой проломной улице, в двухэтажном грязном доме, населенном главным образом еврейской беднотой. В дальнем левом углу двора был колодец, а в середине знаменитая уборная, о которой репортеры неоднократно помещали негодующие заметки в газете «Город Казань». На полугоре под Кремлем был толчок, и почти все обитатели дома торговали на этом толчке старым платьем, обувью, москотелью, чем придется, в лавках, в ларях, под белыми зонтиками, в разнос. На ночь они прятали товар в сундуки, запирая на замок, а сундуки обматывали цепями. Отец Константина Павловича держал полулавку со старым железом, и самоварные трубы, рогачи, топоры, лопаты, подковы, обручи на бочке, инструменты долго казались мальчику особенным товаром, без которого уж никак нельзя обойтись. Толчок загибал ворота гостиного двора, и здесь, в стороне под стеной, старый сумасшедший еврей Попка Именитов, бородатый, в русской рубахе на выпуск с румяным круглым лицом, строил огромный деревянный велосипед, на котором собирался поехать в обетованные места. Он строил его весело, сияя детскими на выкате голубыми глазами, и маленький Костя подолгу смотрел, как, напевая, он что-то подтягивал и подкручивал. Колеса, спицы, седло — все было деревянное, к железу он относился с презрением. Костя случайно оказался на толчке, когда работа была закончена. причесанный, в подпоясанной рубахе, попка громко прочитал какую-то молитву, сел на велосипед и отправился в свой путь.